«Стоп!» — тяжело дыша проговорил Помпей, протягивая обе руки к своему оппоненту. «Остановись, Катон, я прошу тебя. Ты прав, признаю, я сплоховал. Это все Цицерон, это он меня заморочил. Я поддался ему, я не знал, как мне быть. 3 дня никто ко мне ни ногой. Что я должен был думать?» Но гнев Катона не остывал так легко, как бы хотелось Помпею. Он все продолжал что-то бормотать, потом закрыл рот и встал весь дрожа. «Сядь, Катон!» — взмолился Помпей, суетясь вокруг него, как старушонка, вокруг истеричной рассерженной собачонки. «Вот сюда! Сядь, пожалуйста!» Он осторожно вытащил пряди волос из трепещущих пальцев. Затем метнулся к столику, налил в чашу вина и бегом вернулся обратно. «Успокойся, выпей, пожалуйста. Ты прав, а я нет. Я признаю, это происки Цицерона. Это он подловил меня в минуту слабости». Помпей умоляюще посмотрел на Лентула Круса. «Выпей вина, Лентул, выпей и ты. Давайте-ка сядем и спокойно во всем разберемся. Ведь нет ничего, в чем не разобрались бы друзья. Пожалуйста, Лентул, выпей». Простонал издали Цицерон, но никто его не услышал. Тогда Цицерон повернулся и побрел во свояси. Его тоже трясло, как Катона. Это конец. Это своеобразный водораздел. Возврата теперь быть не может. А победа была так близка. Так близка. О, почему эта безумная парочка не появилась днем позже? «Что ж», — сказал он себе, садясь к письменному столу, чтобы черкнуть пару строк Бальбу. «Если гражданская война все-таки разразится, виноват в этом будет один лишь Катон». На рассвете 7 января сенат собрался в храме Юпитера Статора, куда Помпей доступа не имел. Мертвенно-бледный Гай Марцелл-младший счел возможным присутствовать на заседании, но передал бразды правления Лентулу Крусу после традиционных молитв. «Я не стану ораторствовать», — сразу же объявил Лентул Крус. Дышал он с трудом, на лице проступили красные пятна. «Время пустословий прошло, пора разрешить затянувшийся кризис. Я предлагаю в целях защиты Римской Республики ввести Senatus Consultum Ultimum и тем самым предоставить консулам, преторам, плебейским трибунам, консулярам и промагистратам в окрестности Рима право отвергать всевозможные вето». Палата взорвалась. Сенаторы были удивлены странной формулировкой декрета и тем, что в нем ни словечком не был упомянут Помпей. «Это абсурд!» — взревел Марк Антоний, вскакивая со скамьи. «Ты предлагаешь нам, плебейским трибунам, защищать Рим от нас же самих! Это чудовищно! Нельзя превращать Senatus Consultum Ultimum в силу, затыкающую рот плебейским избранникам! Плебейские трибуны — столпы государства, и всегда таковыми прибудут. Твой декрет, младший консул, совершенно неконституционен. Чрезвычайное положение вводится для искоренения черной измены, а среди моих коллег изменников нет. Обещаю, я вынесу этот вопрос на суд плебса и добьюсь, чтобы тебя столкнули с Торпейской скалы. За попытку помешать мне и моим сотоварищам исполнять беспристрастно и честно наш долг. «Ликторы, удалите этого человека!» — приказал Лентул Крус. «Вето, Лентул, я налагаю вето на твой декрет! Ликторы, уведите этого человека!» «Тогда пусть уведут заодно и меня!» — крикнул Квинт Кассий. «Ликторы, удалите обоих!» Но когда дюжина ликторов попыталась выполнить повеление младшего консула, завязалась нешуточная борьба. Понадобилось еще дюжина ликторов, чтобы потеснить к выходу пришедшего в ярость Антония и не менее разъяренного Кассия. Наконец, их вышвырнули на верхний форум, в синяках, в крови, в разорванных тогах. «Ублюдки!» — рыкнул Курион, тоже покинувший храм. «Скоты!» — добавил Марк Целируф. «И куда мы теперь?» «Вниз, в колодец Комиций», — сказал Антоний. Он ухватил Квинта Кассия за руку. «Нет, Квинт, не поправляй ничего в своем одеянии. Оставь все как есть. Мы останемся в таком состоянии, пока не приедем к Цезарю в Равенну. Пусть посмотрит своими глазами, что тут творит Лентул Крус». Собрав очень большую толпу, что в дни всеобщего замешательства было нетрудно, Антоний предъявил римлянам свои раны, а также раны коллеги. «Друзья, вы видите нас? Вы видите, что с нами сделали? Плебейских трибунов теперь избивают. Теперь им не дают исполнять свой долг!» — кричал он. «А почему?» «Ответ ясен каждому. Чтобы защитить интересы кучки людей, которые хотят править Римом. Править по-своему, незаконно. Воля народа для них — ничто. Осторожно, граждане! Осторожно, патриции, не входящие в ряды бони! Дни народных собраний сочтены. Катон помыкает сенатом. В данный момент бони вооружают Помпея, чтобы лишить вас всех ваших прав, чтобы сбить с ног Гая Цезаря, всегда мечтавшего избавить Рим от сенаторского засилья». Он посмотрел поверх толпы на отряд ликторов, спешно марширующий по форуму от храма Юпитера Статора. «Все, дорогие сограждане, больше я говорить не могу. Сюда направляются слуги Сената, чтобы припроводить нас в тюрьму, а я в тюрьму не хочу. Я еду к Гаю Цезарю вместе с моим храбрым другом Квинтом Кассием, а также с Гаем Курионом и Марком Целием, с этими широко известными и прославленными защитниками интересов народа. Я собираюсь показать Гаю Цезарю, чем стал Сенат. Там теперь царит очень злобное, очень коварное меньшинство, навязывающее почтенным отцам свою волю и не терпящее никаких других мнений. Они ненавидят Гая Цезаря, они порочат его, а сами уже превратили в пародию Конституцию Рима. Не поддавайтесь им, граждане, и ждите Цезаря, который всех вас защитит». Широко улыбнувшись и весело махнув рукой, Антоний сошел с ростры под приветственные крики собравшихся. К тому времени, как ликторы пробились через толпу, он со своими товарищами был уже далеко. В храме же Юпитера Статора все теперь шло как по маслу. Очень немногие из присутствующих голосовали против Сенатус Консультум Ультимум. Декрет о введении чрезвычайного положения был принят практически единогласно. Кое-кого, правда, несколько удивляло странное поведение старшего консула. Гай Марцелл-младший был хмур и молчалив, он с трудом присоединился к большинству, когда пришло время голосовать, потом устало вернулся к своему курульному креслу. Нет, другие Марцеллы, теперешние экс-консулы, были гораздо внушительнее, чем их вялый ротич. Вернулись ликторы. С пустыми руками, но это никого не смутило. Голосование уже прошло, и новый декрет был официально записан. «Прервемся до завтра», — сказал удовлетворенно Лентул Крус, «и вновь соберемся на Марсовом поле. Наш уважаемый консуляр и проконсул Гней Помпей Магн присоединится к нам». «Мне кажется», — сказал Сервий Сульпиций Руф, бывший старшим консулом в год консульства Марка Марцелла. «Все это означает, что мы объявили войну Гаю Цезарю. Но ведь он не идет на Рим». «Мы уже объявили войну», — сказал Марцелл старший, «когда вручили меч Гнею Помпею». «Это Цезарь объявил нам войну!» — громко крикнул Катон. «Отказавшись принять директивы Сената, он поставил себя вне закона». «Но», — спокойно возразил Сервий Сульпиций, «врагом народа он еще не объявлен. Разве вы не должны это сделать?» «Да, должны», — промямлил Лентул Крус, чей цвет лица и затрудненное дыхание вновь стали свидетельствовать о его нездоровье, а Марцелл-младший и вовсе обмяк. «Но вы не можете», — торжествующе сказал Луций Котта, родич Цезаря, голосовавший против декрета. «До сих пор Цезарь не сделал ни одного шага к гражданской войне. Пока он не сделает этого шага, он не враг народа и не может быть им объявлен». «Важно ударить первыми», — сказал Катон. «Вот-вот, Марк Катон», — облегченно вздохнул Лентул Крус. «Поэтому-то завтра мы и встречаемся на Марсовом поле, чтобы наш военный эксперт посоветовал нам, как это сделать и где». Но в восьмой день января, когда сенаторы собрались в Курии Помпея, их военный эксперт четко объяснил, что он не думал ни о каком ударе, как и о том, где его нанести. Сейчас надо думать о наращивании сил, а не о тактических планах. «Мы должны помнить», — сказал он палате, — «что все легионы Цезаря настроены против него. Если Цезарь велит им пойти на Рим, вряд ли они подчинятся. Что касается нашего войска, то у нас под рукой уже 3 легиона, благодаря активному набору за последние несколько дней. 7 моих легионов в Испаниях, но люди за ними посланы. Жаль, что в этот сезон их нельзя переправить по морю. Но они пройдут сушей, а Цезарь, сидя в Равенне, вряд ли сумеет встать у них на пути». Он весело улыбнулся. «Почтенные отцы, уверяю, никаких поводов для беспокойства у нас с вами нет». Каждый день сенат собирался, деятельно готовясь к любым неожиданностям. Когда Фауст Сулла предложил наделить нумидийского царя Юбу статусом друга и союзника Рима, Гай Марцелл-младший вынырнул из апатии и похвалил Фауста Суллу. Предложение прошло. И когда тот же Фауст Сулла предложил сенату направить его послом в Мавританию для переговоров с царями Бокхом и Богудом, Марцелл-младший снова выказал одобрение. Но сын Филиппа, плебейский трибун, наложил вето на эту идею. «Ты как твой папаша, и нашим, и вашим», — пробурчал недовольно Катон. «Нет, Марк Катон, уверяю тебя, если Цезарь предпримет что-то враждебное, Фауст Сулла будет нужен нам здесь», — твердо ответил Филипп. Самым примечательным в этом маленьком эпизоде было то, чего никто не заметил. При действующем Сенатус Консультум Ультимум, защищавшем законотворчество от вето трибунов, вето Филиппа-младшего было принято на ура. Но все это было мелочью по сравнению с радостным возбуждением, охватившим сенаторов после официального лишения Цезаря полномочий, провинций и армии. Луция, Домиция, Агенобарба тут же назначили новым губернатором Дальних Галлий, а экс-претора Марка Консидия Нониана — новым губернатором Италийской Галлии и Иллирии. Теперь Цезарь стал частным лицом, ни от чего больше не защищенным. Но и Катон пострадал. Хотя он не хотел ехать в провинцию, его вдруг назначили губернатором Сицилии. Луция Элия Туберона направили в Африку. Он был лоялен к Бонни, но в кандидатах на губернаторские посты ощущался большой дефицит. Собственно, на нем и закончился имевшийся у сенаторов список. Это послужило Помпею отличным поводом предложить Аппия Клавдия Цензора в губернаторы Греции, хотя тот уже был губернатором Македонии. «Сейчас в Македонии делать нечего», — объяснил всем Помпей. «Ее вполне можно оставить на попечение квестора Тита Антистия». Поскольку никто не знал о решении Магна сражаться с Цезарем не в Италии, а в тех краях, подоплека этого назначения ускользнула от большинства сенаторов, чьи мысли занимало лишь одно — пойдет Цезарь на Рим или не пойдет? «И, конечно же», — сказал Лентул Крус, — «мы должны быть уверены, что сама Италия будет надежно защищена. А посему я предлагаю послать легатов с проконсульскими полномочиями во все ее концы. Их первостепенным долгом будет набирать солдат. У нас недостаточно войска, чтобы распределить по всей Италии». «Я возьму часть этих забот на себя», — спешно откликнулся Агенобарб. «Сейчас нет особой нужды ехать в мои провинции. Оборона государства важнее. Дайте мне Адриатическое побережье ниже Пицена. Я поеду по Валериевой дороге и наберу множество добровольцев. Марсы и Пелигны — мои клиенты. Охрану дороги Эмилия-Скавра, Аврелиевой дороги и Клодиевой дороги, а это, собственно, север Этрурии, я предлагаю поручить Луцию Скрибонию Либону», — крикнул Помпей. Это предложение вызвало у некоторых усмешку. Брак старшего сына Помпея, Гнея, и дочери Аппия Клавдия Цензора был неудачным и длился недолго. После развода молодой Гней Помпей женился на дочери Скрибония Либона. Отцу это не пришлось по вкусу, но сын настоял на своем, и Помпей просто подкидывал непыльную работенку весьма заурядному человеку. «Кому интересна Этрурия? Уж только не Цезарю, да». Квинту Мануцию Терму поручили Фламиниеву дорогу с наказом осесть в Игувии. Семейственность проявилась еще раз, когда Помпей предложил послать своего двоюродного брата Гая Луция Гирра в Пицен, точнее в городок Камерин. Конечно, Пицен был вотчиной Магна, но Равенна очень недалеко от него отстояла. Поэтому туда же послали консуляра Лентула Спинтера и экс-претора Публия Аттия Вара, первого в Анкону, второго в родной город Помпея Авксим. А бедному обескураженному Цицерону, прилежно присутствовавшему на всех собраниях, проходивших вне Померия, велели ехать в компанию и набирать там войска. «Ну вот», — радостно воскликнул Лентул Крус, когда совсем было покончено. «Как только Цезарь поймет, что нами проделано, он дважды подумает, идти ли ему на Рим». «Он не посмеет», —